Оглядевшись, я сделал зарубку в памяти. Обязательно что-нибудь сделать часуя. Господи, я сейчас чувствовал себя обезьянкой в клетке. Ладно, Макс, соберись. Убить противника легко. Главное в данный момент грамотно проиграть. Вперед, Сакурай-кун! Я даю тебе право нанести первый удар. Чего-чего он сейчас сказал? Убей же меня, наконец. Так сейчас устроим. Как скажете, Сате-сан, как скажете. Его белая полупрозрачная рубашка, белые брюки, холеное лицо прям-таки кричали, чтобы их заморали кровью и соплями. Но, увы, сделай я так, и у него может возникнуть желание поквитаться более основательно. И за те несколько дней, что ему отмерено в будущем, он вполне может успеть набедокурить. Встав в боксерскую стойку, я в три шага приблизился к противнику. Удар правый чуть выше и правее сердца одновременно с последним шагом, похоже, стал для него неожиданностью. — В принципе, все, прощай, Сате. Но представление надо отыграть до конца. От левого в бочину он защищается локтевым блоком и мгновенно реагирует ударом сверху в висок. Пригибаюсь и бью его уже в правый бок, который он защитить не успевает. Силу удара я подобрал так, чтобы его не особо крючило. Чувствительно, но не опасно. Сразу после правой бью левой в висок. В ответ он опять же ставит блок. Скорость свою я тоже под него подстроил. Сато делает короткий прыжок вперед, одновременно выстреливая мне коленом в грудь. Блок руками защитил меня от колена, но подставил под короткий апперкот правой. И это был отличный момент, чтобы завершить схватку. Показал я себя вроде достойно. Сато потрепал не сильно, можно и заканчивать. А то, что бой короткий, это нормально, так обычно и бывает. Апперкот был хорош. Настолько хорош, что я даже на мгновение потерялся. Я, ведьмак ранга Абсолют, потерялся от обычного удара. Если бы не привычка, то после соприкосновения его кулака с моей челюстью я просто упал. А так инстинкты и рефлексы победили разум. В итоге я всего лишь сделал пару шагов назад, но включившийся разум, слава богу, не подвел. Отступив еще немного, я резко упал на колени, как мог, изображая прострацию. Похлопав зенками, повернул голову в сторону судьи и завалился на бок. Подбежавший ко мне рефери начал отсчитывать время, а я в этот момент перевернулся на спину и, по-прежнему изображая неадекват, нашел взглядом второго судью. Либо я слепой, не следящий за окружающим пространством лошара, либо мы с Сато так или иначе попадали в зону чувствительности хотя бы одного мастера. Перевернувшись на живот, кое-как поднялся на колени, в этот момент рефери выкрикнул «10!» и помахал надо мной руками, заканчивая тем самым бой. Меня же в этот момент волновало лишь то, где сейчас шина. Наконец, найдя ее взглядом, убедился, что девчонка по-прежнему находится в той же компании, и рядом с ней нет подозрительных личностей. «Отличный бой, Сакурай-кун», — сказал подошедший Сато. «Будем надеяться, что этого хватит для понимания всем». «Это он на меня, что ли, намекает?» «А то, что его удар обязательно бы убил кого послабее, как бы уже не в счет?» «Да и ладно, отвечать я ему не стал». Ибо выход из образа. Сейчас Сакурай-кун ничего не понимает. Хмыкнув, Сато направился прочь, а меня, подхватив, отволокли к какому-то дядьке, видимо, целителю. Пока меня обрабатывали какой-то бирюзовой энергией, шина, как и вся наша компания, стояла рядом, пристально глядя мне в лицо. Сато с ними не было. Его увел в дом какой-то длинноволосый парень, видимо, старший из братьев Ухаяси. Сходство, во всяком случае, налицо. А ведь меня сюда затащили, чтобы поговорить, вот только не спешат с этим. Так может, домой? Не хотите общаться, так идите куда подальше. Я сюда вообще не хотел соваться. Наконец, местный целитель заверил, что со мной все хорошо, и сдал меня на руки шине, надев хаори, дождался, когда девушка накинет мне на шею шарф. Может, домой поедем? — спросил я шину. Син, ты чего? — вскинулся Райдун. Ну, поколотили тебя, малец, это ж не повод все самое интересное пропускать. Высказываться по этому поводу я не стал, а просто хмуро посмотрел на друга. «В том, что ты проиграл более сильному, нет ничего позорного», — произнесла Рен. «Ты бы и не...» «Почему ты поддался?» — не выдержала шина. Рен чуть не подавилась. После ее слов в нашей компании вообще тишина полная настала. И все, абсолютно все, уставились на меня с удивлением, кроме шины, которая смотрела ожидающе. Дурочка, ну что ей стоило спросить об этом наедине? Просто не повезло, Ши, не виляй. То, что я видела, в лучшем случае треть от твоей скорости. Ты намеренно подставился под его удар. После ее слов я малость разозлился. Меня достало то, что она вечно лезет не в свое дело. И даже если это дело ее касается, лезет не вовремя. Плюс эти ее требования тоже мне не виляй. Она мне кто, жена, чтобы что-то требовать? Да я бы развелся давно с девкой, которая суется со своими вопросами настолько не к месту. Мы же сейчас находимся в логове потенциальных недоброжелателей рода Кояма. Да она молчать должна в тряпочку, отвечая лишь на вопросы и то, как можно более размыто. Значит, так было нужно. Начни я сейчас объяснять прописные истины про нежелание заиметь врага, просто выставлю ее в качестве... А может и нет. Какого я вообще постоянно забочусь о ее репутации? Она и сама сумеет о себе позаботиться. Она женщина, в конце концов. Ей и не нужно быть умной. Мне не нравится, что ты... Да мне все равно, что там тебе нравится. Очнись, женщина. Ты явно лезешь, куда не стоит. Задолбало все, вообще все. Хочет грубого, волосатого, потного мужика, который станет подавлять ее своей силой? Ну так она его получит. И пусть потом не обижается. Как скажешь, Синдзи, процедили мне в ответ. Прошу прощения за эту вспышку. Обратился я к остальным. Последние пару дней были довольно непросты, вот и накопилось. Нормально все, мы понимаем, ответил за всех Райден, кинув на них взгляд. Но, может, насчет дома передумаешь? Я тебя даже с отцом и старшим братом не познакомил. Я уж молчу про младшего. У него еще и младший брат есть. А, пофиг, что с отцом его делать? Ну что, Шинатян, домой или остаемся? Тебе решать. Она еще и огрызается. И правильно, я ей тоже ни брат, ни сват. Тогда остаемся, но ненадолго, Рэй. Время позднее, а мне еще Шину родителям на руки сдавать. Пфф. И вот мы опять в дороге. Количество малышни как-то резко сократилось, да и в целом народу поубавилось. Микки с Ами улетели куда-то по своим детским делам, Анеко пошла, по ее словам, искать жениха, а мы вчетвером опять застряли у ринга, на котором уже никто не выступал. «Ну, как ты тут, братишка? По-прежнему развлекаешь наших гостей?» — подошел к нам тот самый парень, что увел Саты. «Да я и сам неплохо время провожу. Кстати, позвольте представить вам моего старшего брата Ухаеси-сен». Высокий парень с длинными черными волосами и костюмом, сшитым на китайский мотив, коротко нам поклонился. «С Рэн-Тян, как и ее родителями, я и так знаком. А вы, молодой человек, видимо, Сакурой Синдзи. И, конечно, Кояма Шина-сан. Вас, леди, я не мог не узнать», — удерживая на лице полуулыбку, вновь поклонился Сэн. «А я приготовился. Сейчас либо нападки на Шину начнутся, либо меня пригласят на беседу с главой клана Ухаяси. Насчет первого я, если честно, сомневался». «Добрый вечер, Ухаяси-сан», — поклонилась в свою очередь Шина. «Этот праздник, несомненно, один из самых запоминающихся в моей жизни». «Мы старались, Кояма-сан, мы старались. Сакурай-кун, как вы смотрите на то, чтобы познакомиться с моим отцом? Лишние связи не помешают, не так ли?» «Последние слова — это намек, что ли?» «Непонятно как-то». «С превеликим удовольствием, Ухаяси-сан», — поклонился я в очередной раз. «Для меня честь быть представленным главе клана Ухаяси. В таком случае прошу», — указал он рукой в сторону дома, — «я провожу вас». Забодался я уже кланяться, ну да ладно. «Рэй, будь так добр, присмотри за моей прекрасной спутницей. Не стоит оставлять такие цветки, как она и Рэн-Тян, в одиночестве. Сорвут еще?» «Конечно, Синдзи, без проблем. Ты не доверяешь нашей охране, Сакурай-кун?» «Охране я доверяю. Я не доверяю разумности некоторых аристократов». «Хм, в этом есть смысл. Красота этих юных леди может свести с ума кого угодно. Что ж, братишка, будь стойким и не доводи до драки». «Не сомневайтесь», — ответил Рэй, поведя головой. «Ну, тогда мы пойдем». Кабинет у главы клана Ухаяси был небольшой. Относительно, конечно, но 5 на 10 для такой личности, по мне, немного. Книжный шкаф во всю стену, по правую от входа руку пара небольших столиков, окно слева и рабочий стол прямо напротив двери. Сам хозяин кабинета сидел в одном из 4 кресел, стоящих в комнате, 2 с одной стороны стены, 2 с другой. 5-е за столом я не считаю. Когда я зашел, он держал в руке кружку с кофе, судя по запаху. «Добрый вечер, Сакурай-кун. Думаю, знакомиться не имеет смысла. Присаживайся», — указал он на одно из кресел напротив него самого. И смотря по тому, куда сядет Сэн, станет понятно направление разговора. Сядет в кресло на стороне отца агрессия. На моей стороне доброжелательность. Это если они не считают меня тупым простолюдином, понятия не имеющим о такте в среде аристократии. «Добрый вечер, Ухаяси Дону». «О, давай без этого церемониала», — ответил Ухаяси Дай после того, как его сын уселся в кресло, стоящее у той же стены, что и мое, только в углу. «Как скажете, Дай-сан». В этот момент в кабинет вошла миловидная женщина, принеся кофе и пирожные, и, расставив все это на столике между мной и сыном, удалилась. «Мой сын отзывается о тебе только с положительной стороны», — начал мужчина после того, как сделал глоток из кружки, причем настолько положительный, что мне самому захотелось познакомиться со столь выдающейся личностью. «Райден ошибается, Дай-сан. У меня очень много отрицательных качеств. Тем более, если их много, то ты с успехом умудряешься их скрывать». «Это он к чему?» «Что есть, то есть. Жизнь — суровая штука. Приходится крутиться, как можешь». А отрицательные черты характера, потому и отрицательные, что никому не нравятся. Например? Что, простите? Ну, какие черты характера ты скрываешь? Вам полный список или коротко? Ха-ха-ха, ну давай коротко. Лень, безалаберность, занудство, безответственность, безразличие, воршливость, нетерпимость, вредность, эгоизм, вспыльчивость, грубость, жадность, кровожадность, мелочность, тщеславие, мстительность, нахальство. Стоп. «Остановимся на этом», — с улыбкой на лице покачал головой Ухаяси. «Даже страшно подумать, что там у тебя еще за душой. Ну, а хорошие качества ты у себя хоть замечал? Скромность? Хех, а остальное тебе, значит, скромность не позволяет назвать?» Я, словно извиняясь, пожал плечами. «Ох-хо-хо, а ведь я должен извиниться перед тобой, Сакурай-кун». «Извиниться, Дай-сан?» Похоже, разговор ни о чем закончился. «Не понимаешь? Эх, да и не важно это. Дело в том, юноша, что в вашем бою с Сато Шиничи тот применил бахир. А мои люди, заметив это, ничего не сделали, даже бой не остановили. Их можно понять с какой-то стороны. Сато — будущий муж моей дочери, а про тебя, извини, они не слыхали никогда. Вот только мне это не нравится». Закончил он веско и чуть зло. «Мой отец, Сакурай-кун, как и я, считает, что нельзя нарушать однажды взятое слово, а нарушение тобой же установленных правил мне даже сравнение подобрать сложно». «Ага, ага, уже поверил. Хотя это вроде пересекается с тем, что мне рассказывал про Ухаяси Акену, а если даже Кояма говорит про них подобные вещи. Нас извиняет лишь одно», — продолжил Дай, — «да и то не сильно. Мы не сразу узнали про то, что произошло на ринге. А когда те два идиота доложили моему сыну о нарушении правил, смысла поднимать шум уже не было. Ничего хорошего ни нам, ни тебе это не принесло бы». Тут я с мужиком согласен. С одной стороны, общественность узнала бы о том, что люди Ухаяси мухлюют. С другой, обиженный на все и вся Саты объектом для вымещения зла выберет именно меня. Не Ухаяси же? Согласен, Дай-сан. Не стоило поднимать шум. Вот и мы так подумали. В конечном итоге, Сакурай-кун, мне остается только извиниться перед тобой. А так как извинения в материальном плане штука довольно пошлая, мы с сыном, подумав, решили дать тебе право посещать квартал Ухаяси в любое время дня и ночи. Жесть! Это, конечно, не то, что я имею в квартале Кояма, но очень близко. Сомневаюсь, чтобы людей с моим нынешним уровнем допуска много. Если я хоть что-то понял в отношениях Кояма и Ухаяси, если я вообще хоть что-то понял, то меня только что сделали посредником. Или даже связующим звеном. Хотя вряд ли. Кояма еще ладно туда-сюда, а вот с Ухаяси для звена я связан слабовато. Значит, посредник. Интересно, я кроме Гимора хоть что-нибудь с этого получу? Я благодарен. Это честь для меня. Не стоит благодарить, Сакурай-кун. Надеюсь еще часто видеть тебя в своем доме, как и Райдон с Анеко. Что? Что он сейчас сказал? Анеко? Это забавно. Похоже, не так все просто с их Сато помолвкой. Только я здесь при чем? Ага, понял. Намек на то, что меня прикроют от этого рода, если что. Ну, или меня успокаивают, мол, не стоит мне переживать о Сато. Вот только с чего они взяли... — Ясно. Видимо, Анеко доложила отцу про слова Шины, Тогда да. Если я подставился под удар, дабы не ввязываться в конфликт с этим гаденышем, значит, я этого опасаюсь. Спасибо за разговор, Дайсан. Очень интересный он был. Тебе спасибо, Сакурай-кун. Ступай, порадуй Райдона. Он будет счастлив, что ты сможешь приходить к нему в любой момент. До свидания, Охаяси-доно. До свидания, Сакурай-кун. Уехал все-таки, спросил отец вернувшегося сына. Да, порушил все ночные планы бедного Рея. И как он тебе? Серьезный парень. На такого, где сядешь, там и слезешь. Это да, ничего его не берет. А как он свои недостатки перечислять начал, улыбнулся старший Охаяси и, резко став серьезным, обратился к сыну. Твой план принимается. Сестру сам обрадуешь. Этот Сакурай оказался еще лучшим кандидатом, чем я предполагал. Сате, он перешел черту. Я еще попытаюсь расторгнуть помолвку мирным путем, но то, что свадьбы не будет, — факт. В таком случае надо форсировать примирение с Кояма, а то заберут еще парня себе в клан. Не заберут. Сближение с Кояма должно быть максимально надежно, так что не торопись. Ну и тормозить не стоит. С чего такая уверенность насчет Сакурая? Я про то, что я понял тебя. Тут дело в опыте. Со временем ты тоже научишься разбираться в людях. А пока прими как данность, Сакурай не будет подчиняться кому бы то ни было. Надо с Анеку на этот счет поговорить. Как скажешь, отец. Что делать с нашими горе-судьями? Сортиры чистить этих засранцев. Хе-хе-хе, позволил себе немного веселья Сен и все еще улыбаясь спросил, а если серьезно? — А что, похоже, что я шучу? — взвился глава клана. — Эти уроды бросили тень на весь наш род. Пусть радуются, что так легко отделались. Мастера чертовы. — И насколько их? — Пока не успокоюсь. — Понял, — неуверенно протянул Сен. — Сделаю. Тогда задумчиво почесал он подбородок. Следующим пунктом идут подарки. Откинувшись на сиденье машины, я смог, наконец, полностью расслабиться. А ведь мне в будущем, надеюсь, не раз придется посещать подобные мероприятия. Неудивительно, что Кента, насколько я могу судить, косит от них как может. К черту, могу я хоть по пути домой об этом не думать? Кстати, передашь деду, что мне дали пропуск в квартал Охаяси, — сказал я сидящей рядом девушке. — Как скажешь, мужчина, — с пинтой яда в голосе ответила мне Шина. — Да, расслабился, называется. Прикрыв глаза и изображая уставшего человека, я начал разборку. «Тебе что-то не нравится?» «О, нет! Конечно же, нет! Мне все нравится! Все просто прекрасно!» «А вот мне твой тон не нравится. Это сугубо твои личные проблемы. А то, что мне пришлось недавно приструнить тебя, это тоже только мои проблемы?» «Ну да!» — произнесла Шина чуть удивленно и явно наигранно. Это ведь не мне завтра соседка будет ломать руки и ноги. Открыв глаза, я спокойно повернул голову к Шине. Она была зла. Я бы даже сказал, в ярости. Медленно протянув руку к моей шее, начала так же медленно душить. Отвечать в таком положении явно не стоит, если я не хочу выглядеть жалко. Так что, подняв свою руку, я положил ее на кисть девушки. Ай-яй-яй! Ну, не так уж это и больно. Вывернутая рука... Могла бы и доспех врубить, если уж на то пошло. «Если ты снова сделаешь нечто подобное, — сказал я, отпустив ее руку, — мы с тобой поссоримся». И, добавив яки, дополнил: «В последний раз предупреждаю». Отодвинувшись от меня подальше, утратившая весь задор, девушка потирала руку, поглядывая на меня с подозрением, как будто и не учитель. «Ты меня обидел», — выдала она наконец. «Твоя задница явно давно розг не чуяла», — сказал я, вздохнув. «Да что ты знаешь про розги?» У меня от этого крика души даже бровь сама собой приподнялась. «Похоже, меньше, чем ты». Глядя на смущенную и покрасневшую девушку, чувствовал, как моя злость уходит. «Все из-за тебя», — пробубнила Шина. «Если бы ты тогда... Все из-за тебя, короче». «Конечно, конечно», — пробормотал я. «Во всех твоих бедах виноват я, так?» «Да». «А ты, значит, святая, ни в чем не виноватая девица?» Молчит. «Ведь так?» «Ну, было пару раз, срывалась. А ты сразу к деду жаловаться?» «Ничего себе, пару раз!» «И знаешь, я твоему деду, как, собственно, и отцу, ни разу не жаловался. Я прямо сейчас всего и не упомню, но вроде не было такого. Кагами ее подставляла, разве что. Так что твои обвинения — это всего лишь бред обиженного ребенка. И маме не жаловался. Не было такого. Врешь, — сказала Шина, но уже не так уверена. Поверь, красавица, даже если бы я захотел пожаловаться на тебя, это не имело бы никакого смысла. Твои косяки и так видят все вокруг, — сказал я ворчливо. Проникновенный голос Шины не проканает, уж я-то знаю. И именно это меня в тебе бесит, — добавил я злости в голос. Если тебе срывает башню при посторонних, и ты начинаешь терять берега, то хотя бы молчи. Да когда такое было? Это ты вон сегодня при посторонних... Шина Тян, малышка, такое происходит постоянно. Я же тебя просто заткнул, когда ты начала, между прочим, нести лишнее при посторонних. Если она сейчас скажет, что ничего такого не говорила, я закончу этот разговор и постараюсь держаться от нее подальше. Можно же было как-то иначе. Даже отвечать не буду. И что значит косяки? Назови хотя бы один... Нет, два. Шина, я уже не верю, что если ты услышишь это от меня, то исправишься. Подойди к деду или к матери. Хотя, судя по твоему восклицанию о розгах, родные тебе тоже не указ. Но одно я тебе скажу точно. Еще раз поставишь меня в неудобное положение, и лучше ко мне не подходи. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы держаться от тебя подальше. Я подойду к деду, — сердито ответили мне, — и к матери. Но если твои слова пусты, то я точно тебе что-нибудь сломаю. А потом можешь от меня бегать. С чего ты взяла, что я буду от тебя бегать? Так, стоп, Яки, назад. Мы с тобой всю жизнь знакомы, малышка. Уж я-то найду на тебя управу. И вылезай уже из своего угла, не буду я тебя есть. Я вспомнил, как после одного дела сильно простыл, 2 дня с кровати встать не мог. В 12 лет ведьмаком я был еще весьма условно, а Шина тогда все 2 дня просидела в моей комнате, ухаживая за мной. Даже Кагами не смогла ее прогнать. Будет обидно, если мы все же поссоримся. Может, и правда нажаловаться, ну или поговорить в открытую с ее матерью. Раньше Додо Кисюру она не была такой отмороженной, а тут всего месяц, и я уже начал из-за нее срываться. Пожалуй, так и сделаю, попозже. Пусть сначала сама попробует исправиться, но поговорю обязательно. Может же все быть и не так, как я это вижу. Возможно, это я идиот. Сдав Шину с рук на руки родителям, пошел домой. Закрыл за собой дверь, постоял пару мгновений, облокотившись на нее, кинув ключи на столик в гостиной, упал на диван. Вот, теперь можно тяжко вздохнуть. Напряженный все-таки денек выдался. А сколько всего предстоит в будущем? Еще и эти Ахаяси со своим пропуском. Так, стоп, взбодрись, Макс. Впереди у меня жизнь, и что-то подсказывает, что будет она не из простых. А я уже сейчас нюня распустил. Так что соберись, Кощей Бессмертный. Твой мир тебя не сломал, а значит, и этот ничего не сделает. Жаль, что здесь нет Маклауда со стилягой. Ну, не беда. Ты прогнешь этот мирок, Макс, а если нет, то сдохнешь. А значит, этот мир обречен. Ведь где твоя смерть, Кощей, не знаешь и ты сам».